Mama M-I-M-I. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире добра за плечами. Я помню слишком мало, чтобы кричать. Ведь самые добрые глаза не будут в печали. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире вранья за плечами. Я помню слишком много, чтобы кричать. Но самые добрые глаза не будут в печали. Радости мало, я иду себе куда-то дальше. И ты не спрашивай, зачем и что это значит. Как мячик туда-сюда, туда-сюда. И все вокруг меня знают точно, что я их не предам. Деньги липнут к рукам, иногда пачками. Видимо, проверяют, а не заплачили я. А я как был, так и есть, и такой буду. Называешь это true, это жизнь, друг. А я пока наплаву за своим ником. Песнями, строчками, не про пули и пестики. Стал местной звездой Бусинова. Но нет места в синем экране. Бесперспективному, примитивному рэп пропащих, а я ведь не хочу быть еще одним, кто их тащит. Я на удачу чисто тем, кто вокруг меня. Несу высокие мысли на стиле и не меняюсь. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире добра за плечами. Я помню слишком мало, чтобы кричать. Ведь самые добрые глаза не будут в печали. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире вранья за плечами. Я помню слишком много, чтобы кричать. Но самые добрые глаза не будут в печали. Демоны желаний искажают правду. Кто брат, кто нет, кто прав. Кто по монетам не трепал жизнь. Они стреляют чувствами в мозг. Пока не поздно, я понимаю все, что сложно. А все, что просто, превращает в яркие после эпизода черно-белые постеры. От этой прозы станешь заикой. От этой жизни подашься с головой в азартные игры с интеллектом. Под менталитетным спектром и по направляющим векторам. Плавно от юркого дыма к гормонам. И параллельно аду к стимулирующим свой смех препаратам. Пора бы порадоваться, но межротации скитаний в поисках рая. Ты доливаешь боль до краев. Район играет, как на виниле. И мистер, кто бы винил тебя, а? Где твое имя в списке псевдонимов? Их псевдоидолов под псевдомимикой. Мой психоанализ на тему вам. Же атмосферные гримасы в городе демонов. Это людям. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире добра за плечами. Я помню слишком мало, чтобы кричать. Ведь самые добрые глаза не будут в печали. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире вранья за плечами. Я помню слишком много, чтобы кричать. Но самые добрые глаза не будут в печали. Те, кого ты любишь, предадут тебя сперва. Во что верил, что хотел, что выбирал. Мир пополам делит сыпучую гамму. Черно-белые люди, успех — это просто игра. Будь не в работе, сделай твой выбор своим. Весь этот круг доверия, мир для твоих. Довольно лет простое. Мне жаль, что будет гореть и заживо на своем фирменном блюде. Тартарары в раю виртуальных ангелов. Тут каждый гений с дарами Ванги. Мир, какой из них прогибает под нас? Тот, где ты пуст, или тот в глубине разума? Людское эго неизбежно в соцсфере. Найди в себе талант перебороть в атмосфере веры белой грани. Банальные игры, ведь под гримом дьявола прячутся детские блики. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире добра за плечами. Я помню слишком мало, чтобы кричать. Ведь самые добрые глаза не будут в печали. Я знаю слишком много, чтобы просто молчать. 20 лет в мире вранья за плечами. Я помню слишком много, чтобы кричать. Но самые добрые глаза не будут в печали.